У лифтов никого не было, но ждать пришлось долго. Игорь, опираясь о стену, витийствовал. «Вот гляди, что за валун может сделать. Берется из хрона коготь Фафнера». «Как?» «Ну, мало ли как. Один раз похитили, второй раз сумеют. Потом проводятся магические действия, плюс инсценировка мифологических представлений об апокалипсисе. Саранча всякая, звезда полынь, четыре коня». «Представляю себе, как Завулон ведет в поводу четырех коней». «Да не нужно коней!» — Игорь поморщился. «Ты же не хуже моего знаешь, что такое магия подобия. Берем, к примеру, четырех людей, а лучше темных иных. Один азиат, это будет конь рыж. Другой негр, этот конь черен. Третий европеец, конь бел, ну один, к примеру, скандинав, конь блед. Сажаем их на игрушечных деревянных лошадок». Антон замер перед открывшейся дверью лифта. В зеркальной коробке, испуганно глядя на светлых магов, стояли братья Регина, приемные дети секты. Негр, китаец и украинец. «Правильно, где же им еще быть, как не в этой гостинице? Ведь они прибыли на трибунал Инквизиции». Антон как-то замедленно, неспешно подумал, что четвертый из боевиков был именно скандинавом. И хорошо, что именно был. Похоже, Игорь подумал о том же. Он пробормотал. «Трое». В мертвой тишине двери лифта начали сходиться. Но Юха Мустайоки вдруг выступил вперед, сунул ногу в щель под фотоэлемент. Двери недовольно разошлись. «Я хотел поблагодарить ночной дозор Москвы», — неожиданно сказал он. Ему явно было не по себе, и все-таки он старался держаться твердо. «Это было очень гуманно». «Что гуманно?» — спросил Антон. «Пощадить Пася Лыкайнина. Мы ценим, что он жив». «Где он?» — воскликнул Антон. «Внизу, в баре». Юха удивленно смотрел на магов. «Четыре коня», — мертвым голосом сказал Игорь. «Четыре коня. Четыре коня». Мустайоки отшатнулся, растерянно переглядываясь с товарищами. Маги остались вдвоем. «Все сходится», — Игорь повернулся к Антону. «Ты видишь? Все!» «Подожди-ка». Антон собрался, вспоминая движение. Поднял правую руку, провел перед лицом Игоря, резко дернул вниз и тут же вверх, выгибая пальцы ковшиком. «Чтоб тебя!» — захлебывающимся голосом простонал Игорь и метнулся к номеру. Антон медленно двинулся следом. Посмотрел на согнутую спину Игоря, торчащую из открытых дверей туалета, и потянулся к нему сквозь сумрак. Игорь застонал. Заклинание отрезвления не очень сложное, но неприятное для объекта воздействия. Через пару минут Игорь вышел из ванной, с мокрыми волосами, валившимися глазами, бледный как смерть. «Конь блед», — пробормотал Антон. «Давай, теперь ты меня». Игорь с готовностью провел пассы, и теперь уже Антон склонился над унитазом. Когда через несколько минут, умывшись и поглотав невкусной воды из-под крана, жажда навалилась мгновенно, он вышел в комнату, Игорь уже убирал следы попойки. Посмотрел на Антона и насмешливо сказал: «Конь черен». Антон добрел до холодильника, достал оттуда несколько бутылок минералки, отодрал пальцами крышку, рухнул в кресло. Игорь забрал у него вторую бутылку. Некоторое время они в блаженном молчании пили воду. Потом Игорь виновато признал: «Да, нажрались». «Кони педальные», — ударив кулаком по столу, выругался Антон. «Нет, это ж стыдно сказать, что напридумывали». «Как-то очень логично казалось», — смущенно заявил Игорь. «Эти проклятые братья. Так что четвертый тоже жив?» «Значит, жив», — Антон развел руками. «Я знал только, что Гессер преследовал его в сумраке и догнал». «Ну правильно, к чему ему было убивать подозреваемого? Он его и передал Инквизиции. Наверное, прямо там, в сумраке». «Антон, а? Может, все-таки мы правы?» «Хмель не до конца вышел», — поинтересовался Антон. Игорь вздохнул. «Да нет, весь... Черт, и напиться по-человечески невозможно. Да бред это все. Не станет Завулон вытягивать из сумрака сумасшедшего древнего мага. Зачем ему такая радость? А уж устраивать конец света, самому создавать Антихриста?» «Да и не тянет Фафнер на эту должность», — уточнил Антон. «Никак не тянет». кишка тонка. «Так что же, все, что мы тут напридумывали, чушь?» Антон посмотрел на бумажный лист с жирными пятнами от колбасы и мокрыми кружками от рюмок. И когда успели заляпать, вроде бы были вполне аккуратны. «Про Светлану, боюсь, не чушь. А вот все остальное... Но с чего мы от числа 88 так завелись? Что в нем мистического?» «Оно такое... округлое, с обеих сторон одинаково читается...» Игорь махнул рукой и засмеялся. «Да ты прав. Пьяный бред». Антон подобрал упавший на пол маркер, перечеркнул кружок с надписью «Братья Регина». Сказал: «Они не в игре. Они свою миссию, похоже, выполнили. Напоили зеркало силой. Вот что нас должно интересовать, Игорь». Игорь посмотрел на кружок с собственным именем. Вздохнул. «Я бы и рад поверить в свою особую миссию. В то, что я чем-то крепко насолил Завулону и дневному дозору. Но...» Он беспомощно развел руками. «Игорь, ты ключ», — сказал Антон. «Понимаешь? Если мы поймем, почему для противодействия Светлане Завулон пытается устранить тебя, мы победим. Не поймем — вся партия его. Есть еще и Гессер. И, как я понимаю, он сегодня утром приедет. Лучше бы мы справились без него». Антон поймал себя на нотке раздражения в голосе. «У него слишком глобальные решения».